Студия «Медиакнига» представляет. Джон Голд. «Калибр личности». Книга первая. Читает актер Егор Партин. Глава первая. Два великих благословения. 7 марта 2028 года. Время для всех материков Земли остановилось. Абсурд, который не описать привычными уму словами. Замершие в небе стаи птиц Артемиды и волна цунами Посейдона. Десятки тысяч воинов, павших на поле боя, но так и не успевших обрести покой. Люди и орки, сражающиеся бок о бок против ангелов, циклопов и прочих порождений Олимпа. Все 6 месяцев войны за веру олимпийцы здесь получали сильнейший отпор. Им больше не рады в городах Земли. Их храмы разрушают и предают огню. «Безумие в чистом виде», — скажет мирный житель, увидеть он замерший мир собственными глазами. Олимп задействовал свой главный козырь. Не поставь Аталанта, сильнейшая одаренная коалиции, планетарный щит, и Хронос убил бы всех землян, пропустив время сквозь материки Земли. 1000 лет старения, сжатое до минуты, или 10 000 лет. На деле Хронос из легенд оказался тем самым стирателем цивилизаций со страниц истории. Невероятный по своей жестокости ход со стороны Олимпа вскрыл правду об исчезновении государств в далеком прошлом. Шумеры, инки, Месопотамия и изгнанная олимпийцами Атлантида. Хронос, карающий дланью, стер всех непокорных. Лютый злыдень, ей-богу. Собственно, он бог времени и есть. Если бы Аталанта не могла управлять пространством, землянам вообще нечего было ему противопоставить. Но в любой истории есть неучтенный казус. Прежде чем время для материков Земли остановилось, кое-кто успел выбраться наружу. В поисках подмоги. Неизвестный мир, пограничье. Тион, столица Аквитании. Поздний вечер. Тихий выстрел. Накрученный на пистолет глушитель сработал плавно, выпустив наружу лишь струйку дыма. Троица орков в штатском затащила в переулок тело молодого парня. Нижний город — район непопулярный. Туристы здесь не ходят, если не хотят проблем. Тем более сейчас, когда в стране идут серьезные разборки между кланами драконов. Официальное число погибших в Тионе на этой неделе уже перевалило за 10 000. Зеленокожие бугаи грубо стянули с залитого кровью человека всю одежду. Сломали телефон, забрали фамильное кольцо. Со стороны все выглядит как типичное уличное ограбление. Сейчас, когда в Тионе льется кровь, на улицы вышли гиены, охочие до легких денег. Один орк, здоровый как скала, стоит на стреме в переулке. «Шевелитесь, чви!» — рыкнул он. «Там эльфа из магазина напротив суетится. К телефону потянулась. Забрали все!» Второй громыло фыркнул. «Кольцо добыли, можно уходить. Сердце не бьется, чви! Я проверил, как и велел заказчик». Не прошло и минуты, как переулок опустел. Каким-то чудом бандиты пропустили старый медальон. Тот тихо брякнул в кармашке на трусах, когда медики к себе в машину грузили тело. Еще живое почему-то. Больница. Несколько часов спустя. Наш герой. Вижу сон. Да мурашек реалистичный кошмар, если уж на то пошло. Хронос, война с Олимпом, тяжелый бой с Аресом. Затем вдруг все изменилось. Пум! Грохот выстрела из пистолета эхом пронесся по темным уголкам сознания, заставив приоткрыть глаза. Больница? Будто сквозь вату слышу рядом чьи-то голоса. Минимальная активность мозга. Штраут из хирургии отказался проводить операцию по извлечению пули из головы. Голос вроде женский. Травм больше нанесем. Тяжелых пациентов слишком много. Там пометка в личном деле. Да, неопознан. Отпечатки и образцы крови не бьются с базами данных Аквитании. Биологический возраст — 22. Прошел спонтанную инициацию. Возможно, благодаря этому и выжил с пулей в голове. Пометка в личном деле о ненадежности. Скорее всего, участник войны драконьих кланов Энтерио и Даденфелл. Глаза закрылись, Снова проваливаюсь в сон. Опять кошмар. И снова выстрел. Ощущения во тьме в этот раз другие. Видения и воспоминания о далеком прошлом. Маленькие руки, слабость в теле. Ребенок. Но не я. Снова выстрел. В меня попали сзади. Пуля прошла на вылет, легкая, едва задета. Зима, знакомый русский холод сжал сосуды вместе раны. Апрель, Москва, частный дом. Горечь слез, боль на сердце из-за смерти близких. Запах сирени и ванили, оставшийся в коридоре дома после стрелка. Кошмар, ей-богу. Очевидно, это подавленное воспоминание прежнего владельца тела. «Граут!» — крик старика раздается в мутном сновидении. «Граут? Кто это? Неужто я?» Снова проваливаюсь во тьму. «Странно. Уверен, что моя фамилия другая». Опять кошмар. И снова слышу выстрел. Затем падение на землю, запах типичной подворотни и голоса во тьме. «Чви-чви!» Разговоры орков, их наречия. Владелец тела не понял, о чем речь, и сознание обратилось уже к моим воспоминаниям. «Кольцо добыли, Чви! Можно уходить! Сердце не бьется! Я проверил, как и велел заказчик, Чви!» «Заказчик!» Выхватываю из потока слов основу. «Значит, я вселился в чужое тело, нападение на которое было не случайным». «Кольцо!» — шепчу сквозь сон, не в силах открыть глаза. «Забрали!» «Врача!» — голос мужской кричит с соседней койки. «Господин Граут очнулся!» «Кто я?» «Я?» «Странствующий целитель», — приходит ответ из глубин сознания. «Борис Довлатов, надо лечить себя. Местные не помогут. У нас разрыв нитей Энио, связывающих душу с новым телом. Инициация прошла нештатно». «Целитель, значит?» Мысли постепенно становятся яснее. «Выжил после схватки с... как его там? Аресом? Богом войны Олимпа?» Нить за нитью, толком ничего не понимая, восстанавливаю связь духа с телом. Воспоминания, словно витражное стекло, стали собираться воедино. Рождение, домашнее обучение, серьезный конфликт с отцом, уход из дома. Военный бизнес, наставницы по целительскому делу и стажировка. Полученный из рук императора Российской империи баронский титул. Красотки, пышный бал и начавшаяся на следующий день война за веру. Конец видений ознаменовался ее улыбкой. Светлой и открытой. Теплым, словно весна, прикосновением и страстным, словно буря, поцелуем. «Только не умирай, ладно?» Девушка с тревогой заглянула мне в глаза. «Я тебя только-только нашла и не хочу потерять. Папе ты тоже понравился. Говорит, у тебя калибр личности даже больше, чем у Аталанты. Она просто родилась пораньше. Теперь же настала твоя эпоха». Видение с девушкой развеялось туманной дымкой. Ему на смену пришли картинки, выглядящие словно кадры из старой черно-белой пленки. Череда сражений с Олимпом, мое тяжелое ранение и сделанный трудный выбор. Стать лучиком надежды во тьме, когда уже никто не верит, что земляне могут победить. Я же верю. Верил и буду верить. Надежда всегда есть. Таков путь целителя. Бороться за жизнь пациента, даже если весь мир восстает против тебя. Чем гуще тьма, тем сильнее в ней сияет свет надежды. Должен быть способ переломить ход замершей битвы Земли против Олимпа. Кошмар закончился, но последние воспоминания словно в густом тумане. Я, сломя голову, бегу куда-то, не видно ни черта. Тело и мозг работают на предельном ускорении. Сердце в груди гулко бьется. Чувствую, как сквозь сон сжимаю в кулаках одеяло. Весь обливаюсь потом, зубы сжаты, дышу сипло. Воспоминания и реальность синхронизируются между собой. «Уа-а-а!» Вскакиваю с койки, держась за бешено бьющееся сердце. «Вспомнил! Странствующий целитель!» Имя из той жизни вслух лучше не произносить. Довлатов, этого пока достаточно. Думаю про себя, осторожно осматривая больничную палату. Неизвестно ни где я, ни какая вокруг обстановка. Пытаясь отдышаться, смотрю на свои руки. Худые, без намека на шрамы и годы упорных тренировок. Тело тоже не мое, но хотя бы возраст почти тот же. Лунный свет сквозь окна осветил палату, выхватывая три пустые койки. У меня всего один сосед, но и тот, судя по храпу, видит десятый сон. В зеркале, стоящем за его кроватью, отразился рослый парень с темной шевелюрой, в больничной робе, да еще и с забинтованной головой. Над моей койкой нашелся бейджик с именем пациента. «Макс Граут, значит». Чувствую, как сердце в груди грохочет, откликаясь на услышанное имя. «Спасибо, друг. Правда, спасибо, кем бы ты ни был. Раз уж я занял твое тело, то на мне теперь долг жизни. Мне повезло настолько, насколько вообще возможно. Переход из одного мира в другой, да еще со вселением в новое тело. Сработали сразу два благословения великих сущностей — матери чудовищ и двумерного человечка». Епархия одной — жизнь во всех ее проявлениях, а второй управляет измерениями. «Выжил», — шепчу я тихо, сидя на больничной койке. Заодно накладываю фокус. Сразу стихает накал нахлынувших эмоций. «Пока я жив, и у землян есть надежда на спасение. Нужно время, ресурсы, рычаги влияния на ситуацию с Олимпом. Ладно, ладно, не спешить. Вот так, дышим спокойно». Шок от переноса в другой мир сейчас пройдет. Сначала надо во всем тут разобраться. Макс Граут. Макс Граут. Теперь я Макс Граут. Феномен переселения душ неофициально имелся и на Земле. Здесь же иметь имя в новом мире уже неплохо. Так легализоваться среди местных будет проще. Снова смотрю на руки. На среднем пальце остался след от кольца. Фамильного, тут же подсказывает память прежнего владельца. Макс Граут из благородных. Присматриваюсь к ладоням и запястьям. Никаких мозолей и нет намека на тренировки. Не знаю, кем ты был, парень, и что происходит, но я помогу. Нам. Орков-наемников в том переулке послал кто-то не из бедных. Убийство, замаскированное под ограбление. Возможно, кто-то умный или злопамятный. Зачем иначе ему понадобилось кольцо? На запястье сохранилась моя метка древних в виде небольшого ромба. Значит, все это не сон. Мозг лихорадочно воссоздал события последних дней. Фокус и тут помог, отсеяв лишние эмоции. Кто-то подстрелил Макса Граута. Затем его доставили в больницу. Силовики почему-то не смогли сразу провести опознание. Но потом я точно слышал, как кто-то назвал меня господином Граутом. Еще раз приглядываюсь к соседу по палате. Мужчина за 50, сухонького телосложения, лежит поверх покрывала в верхней одежде. На стуле, направленном к моей кровати, висит его пиджак. Да, а ведь я поспешил с выводами, думая, что это пациент. Скорее уж верный слуга, дожидающийся момента, когда его господин очнется. Чуть наклонившись вперед, присматриваюсь к стоящему у кровати туфлям старика. Подошва стерта, поцарапанный нос и задник. А ведь обувь — это первое, на что мужчины смотрят. Видимо, хозяин из меня был так себе, раз мой слуга ходит в обносках. Ауч! От телодвижений разболелась голова. Точно. В меня же стреляли. Накладываю на себя диагностику и тут же замираю, удивленно хлопая глазами. Какого черта? Подняв руки, смотрю на цвет ауры, который их окружает. Бесцветный или, скорее, молочно-белый. В прошлой жизни цвет моей ауры был зеленый, то есть цветом эссенции жизни. Технически она есть во всех живых существах, будь то растение, чудовище или человек. Но только целители могут ее использовать для лечения пациентов. У нас, целителей, ее вроде как переизбыток относительно нормы, и нам это не вредит». Сейчас, когда я наложил на себя диагностику, плетение зачерпнуло эссенцию из отпущенного мне срока жизни. Вывод — избытка эссенции больше нет. Значит, наконец мысль созрела. В этой жизни я не целитель, но по-прежнему могу лечить других людей ценой сокращения срока жизни, либо восполнить дефицит эссенции жизни. Благо, есть один надежный способ. Вопрос в том, что за тип одаренности мне выпал в этой жизни — ни стихийный, ни техномагия и ни малефицизм. У артефакторов оттенок грязно-серый. У менталистов, борцов за разум, светло-серебристый. Но вот молочно-белый мне не попадался даже во время войны с Олимпом. Да, а я-то думал, что в те месяцы в полевых госпиталях видел одаренных всех мастей. По ходу дела разберусь. Наконец смотрю на результаты диагностики. Пулю пока рано доставать. У медиков возникнут вопросы, если рана заживет слишком быстро. В остальном нет ничего, что несло бы угрозу жизни. Тихо спустившись с кровати, аккуратно отключаю стоящие рядом медицинские приборы. Фе, старье! На Земле такие кардиомониторы перестали использовать уже давно. Местным медикам пока рано знать, что я проснулся. Пока слуга спит, стоит разведать обстановку. Где я? Кто я? Каков мой статус? Тихо выйдя из палаты в коридор больницы, я мельком глянул на информационные плакаты, развешанные на стенах. Темно, вдали горит дежурный свет, но надписи можно разобрать. «Да вы издеваетесь!» Я замер у одного из детских постеров на половину стены, описывающих историю мира Соленберг. Сюда тоже пытались пробраться олимпийцы. Но, согласно хроникам, им здорово надавали по рогам драконы. Все местные земли и водные пространства находятся под их протекторатом. Что интересно, рептилии напрямую в политику стран не лезут. Они местные финансовые магнаты и ведут свою игру. А материки-то здорово похожи на мир Земли. Смотрю на географическую карту. Но только их тут побольше. Аж целых 9 континентов. 2 в статусе «неизученные» находятся в Тихом океане из-за непрекращающихся магических штормов. 1 закрытый на карантин в районе Атлантики последние 2 века. 4, самый дикий, находится в Индийском океане. Он в процессе колониального освоения Британии, Франкии и, та-дам, Российской империи, родиной моей, пусть и из другого мира. Глаза скользили между облачками с информацией. Судя по датам на плакатах и графике обхода, висящего у палаты, сейчас конец мая 2002 года от вознесения бога-дракона Иссу. Эта рептилия-гигант оставила когтями на материках свои отметки. Тройное озеро Байкал, росчерк на Тибете, непривычной формы трио Гранд-Каньоны. Местный боженька-хранитель от души пометил территорию, отваживая всех пришлых. Видя, как на плакате люди, орки, эльфы и драконы сражаются плечом к друг другу, я невольно улыбнулся. «Отказ от ненависти по расе и отказ от чужой веры». Киваю, не в силах сдержать улыбку. А местные-то молодцы, прошли 2 цивилизационных фильтра. 200 лет назад тут жили только люди и драконы. Потом рептилии протянули руку помощи соседям из погибающего мира, и в Соленберге появились орки. Затем, 100 лет назад, ситуация повторилась, и здесь поселились эльфы. Тогда же появилась Аквитания, страна-остров, занимающая территорию местной Гренландии. В ней рады всем, независимо от расы. В общем, Соленберг, как мир, невероятно веселое место. Тут столько культур, особенностей и тайн, что всего и не перечислишь. «Только не говори мне...» Я пригляделся к значку на детской карте мира. «Черт! Значит, я сейчас в больнице святого Джозефа. Она, в свою очередь, находится в Тионе, столице Аквитании. Стена древних — тема, достойная энциклопедии томов на 40. Сейчас речь не о ней, а обо мне. Я в больнице, с пулей в голове, и до сих пор не понимаю, что тут за порядки. Все тот же темный коридор. Стою и смотрю на карту мира». Чутье на опасность, развившаяся за время войны за веру, вдруг резко пробудилась. Кто-то рядом излучает жажду крови. Я резко обернулся, попутно накладывая на себя фокус и ускорение. В полутьме прохода в мою сторону бесшумно шел мужчина в балаклаве. Легкость движений выдала пройденную военную подготовку. Стоило мне пошевелиться, как он резко прибавил ходу. Скользящий шаг, скрипнули армейские ботинки — в лунном свете блеснуло лезвие ножа. «Правша, опытный убийца». Сознание отметило мимоходом. «Неодаренный. На теле нет засветки маны от артефактов. Мое тело тоже движется на автомате. Я не абы кто, а боевой целитель. Нацеленный в грудь удар ножом отвожу в сторонку. Убийца еще ничего не понял. Для него я двигаюсь слишком быстро. Касаюсь пальцами места, где под ребрами противника гулко бьется сердце». Паралич. Базовая техника из целительского арсенала. Уходит в тело нападавшего. Тот резко замирает и еще через секунды заваливается на бок. Все. Бой окончен без капли крови. Плюм. Знакомый звук выстрела из пистолета с глушителем раздался совсем рядом. Пуля попадает в грудь падающего на пол любителя ножей. «Да», — сознание отмечает мимоходом. «Про бескровность-то я поторопился. Плюм!» Едва успеваю обернуться и убрать голову с траектории атаки, еще одна пуля прошла над ухом. Убийца не один. Второй, страхующий, все это время стоял у входа в соседнюю палату, выцеливая меня. Видимо, собирались разобраться со мной без шума. Доли секунды хватило на то, чтобы понять. Стрелок из одаренных. По классификации Земли ранг ученика — один. То есть второй после едва пробудившейся нулевки — ноль. Стрелок, недовольно цыкнув, тоже включил ускорение и фокус. «Да что за нафиг?» — успеваю я подумать, оценивая, куда направлен пистолет. «Я меньше часа в новом мире, а меня уже пытаются убить». Перехожу на шаг-маятник. Наклоняюсь влево, имитируя рукой бросок пустышки. «Плюм!» — стрелок рефлекторно дернул пальцем, пытаясь провести атаку первым. Делаю шаг вперед к нему по диагонали. Снова ложный выпад. Противник, грязно выругавшись, сжал рукоять сильнее. «Плюм! Плюм!» Еще две пули уходят в молоко. Шаг-маятник вперед, свист пули, еще один. 7, 8. Сознание считает выстрелы на автомате, пока я двигаюсь вперед. Наконец, оружие в руках убийцы издает сухой щелчок. Кончились патроны. Попался. Глаза стрелка расширились от удивления. Он замахнулся пистолетом, намереваясь перейти с ним в ближний бой, но моя рука уже коснулась его тела. Паралич. И сердце незадачливого убийцы перестало биться. Секундой позже он рухнул на пол коридора. Бух! Смотрю на остывающий труп, на душе спокойно. Еще год назад я бы взял языка живым и провел допрос. Перевербовал бы или продал бывшим хозяевам за выкуп. Возможность стать богаче я никогда не упущу. Однако война с Олимпом приучила бить наверняка. Не оставлять ангелов в живых, не доверять циклопам и не показывать спину минотаврам. Кто-то из персонала мог услышать перестрелку. Смотрю в коридор, но пока все тихо. «Надо бы провести уборку». Наклонившись над телом стрелка, вливаю в него свою ауру. Затем активирую дар рода Лей, растворяя всю органику без остатка. На пол брякнула потертая бляшка армейского ремня, синтетическая шапка-балаклава и запасная обойма к пистолету. «Все, нет больше трупа». 45 секунд ушло на избавление от тела. Растворив тело любителя ножей, спрятал его оружие и гильзы. Не считая кучно расположенных следов от пуль, ничто в коридоре не напоминало о недавней перестрелке. Я в солидном плюсе. Смотрю на чуть изменившийся оттенок ауры вокруг моих ладоней. Тела после растворения восполнили запас эссенции жизни. Примерно 10 единиц за неодаренного и 20 за стрелка. Мелочь, но теперь могу подлечить себя, не залезая в отпущенный мне срок жизни. Вдох, выдох. Отключаю фокус и своей же аурой замедляю сердцебиение. Вот так. Спокойно. Живых врагов поблизости больше нет. Разжимаю кулаки. Сейчас не время орать и качать права. Сначала надо понять, кто я и что вообще тут происходит. Вернувшись, я тихо лег в свою кровать. Ну как тихо? С соседской койки все это время доносился истинно богатырский храп старика-слуги. Стекла в окнах предательски дрожали. Стоящий на тумбе стакан потихоньку съезжал к краю и, видимо, всерьез собирался разбиться. Достало. Не в силах терпеть это, прикрываю руками уши. Я тут за стенкой хладнокровно убил двух человек, но из себя меня почему-то выводит храп. Теперь понятно, что именно вывело меня из комы. Хмуро смотрю на спящего слугу. «Ну да, ну да, такое и мертвого разбудит». Старик, будто услышав меня, стал храпеть еще громче. Летавшая над ним муха замертво упала, войдя в зону звукового поражения. Следом в коридоре кто-то громко хлопнул дверью, при этом смачно матерясь. «Вот ведь люди!» Их разбудила не стрельба, а чей-то мощный храп. Чуть подумав, я поднялся и обыскал пиджак слуги. Нашлись старые потертые документы на имя Альфи Голдмена и персональная карта слуги рода Граут. Старику 55, и если верить данным из карточки, он начал служить роду Граут задолго до моего рождения. «Ну-с, теперь я точно готов к знакомству с новым миром. Забравшись в кровать, я театрально поднимаю руку и произношу, добавив в голос хрипоты. «Альфи! Альфи! Принеси воды!» «Господин!» — тут же радостно донеслось с соседней койки. «Господин очнулся! Сейчас, сейчас! Альфи вам все подаст!» «Приветствую вас, княжичане! Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты». Глава вторая. «Выпьем за знакомство с новым миром». Радостно улыбаясь, старик помог мне сесть на кровать и попить воды. «Вот так! Не торопитесь, ваше благородие!» Он наклонился надо мной со стаканом. «Пейте не спеша. Вам пока лучше не вставать. Вот врач утром вас посмотрит, и тогда можете подниматься». Отпив все тем же театральным жестом, падаю обратно на кровать. «Что со мной случилось, Альфи?» Слуга, помрачнев, отвел глаза. «Напали на вас. Главорезы тех ростовщиков, наверное. Вы им знатно задолжали». «Ничего не помню». Хватаюсь за голову и тут же морщусь от накатившей боли. «Ауч! Точно! В меня стреляли какие-то орки. Помню, как стащили фамильное кольцо, потом вещи и паспорт. Дальше все как в тумане». Альфи лишь горестно вздохнул и развел руками. «Так бывает, ваше благородие. Повезло, что вообще выжили, поймав пулю в лоб. Да еще и инициацию прошли. Мда-с!» Пользуясь тем, что слуга смотрит в мою сторону, взглядом обвожу палату. «Помню, что мы в Тионе. Видимо, в больнице. Остальное как в тумане. Что вообще происходит?» Альфи горестно вздохнул и сел на стул около кровати. «Доктор Штрауб предупреждал, что потеря памяти возможна». Старик перекрестился, почему-то тремя пальцами. «Считай, что повезло, если последствия ранения ограничатся лишь этим». «Да я не об этом спрашиваю». Поднявшись на локтях с кровати, я потянулся к слуге, пытаясь указать ему на место раны. Как до такого вот дошло? Старик, заметив мои телодвижения, отчего-то взвизгнул и закрыл свою голову руками. «Ты чего, Альфи?» Догадка в голове пронеслась, словно молнией удар. «Меня боишься? Я что, тебя раньше бил?» Слуга не ответил, но в его глазах читался страх. Да еще и запах кортизола, исходящий от него. Я, как опытный целитель, давно научился чувствовать столь неочевидные нюансы. Завалившись на кровать, прикрываю горящее от стыда лицо руками. «Боги, как же стыдно! Бить слугу рода — все равно, что спать со служанками или вымещать злость на домочадцах. Поступок, недостойный чести аристократа, тем более взрослого мужчины». За те 7 месяцев, что я сам носил баронский титул, пришлось много чего пережить и увидеть собственными глазами. Преданность, верную службу, радость за успехи господина. «Обещаю тебя, Альфи Голдмен», — говорю сквозь вставший в горле ком, — «с сегодняшнего дня ты будешь гордиться тем, что состоишь у меня на службе». Старик отвернулся, пряча выступившие на глазах слезинки. «Ничего, ваше благородие! Я видел, как вы росли. Понимаю, откуда в вас столько злости». Неловкое молчание затянулось на несколько секунд. «Об этом я и хотел спросить. Показываю старику на место раны у меня на лбу. Расскажи, как я до такого докатился. Давай представим, что сегодня второй день моего рождения, и я пытаюсь начать жизнь с чистого листа». «Ну...» Старик разом помрачнел. «Правду?» Давлю, добавляя в голос власти. «Хочу знать, каким я был до пробуждения этой ночью. Хороший человек пулю в лоб вряд ли заполучит. Что ты видел? Что другие знают? Что ты, слуга рода Граут, думаешь обо всем этом?» Из сбивчивых рассказов старика удалось сложить общую картину. Макс Граут был тем еще засранцем, но это слишком очевидно. Еще он выходец из побочной ветви рода Граут в Российской империи. Ни семьи, ни дома, ни земли, ни невесты. Несмотря на прохладные отношения с главной ветвью рода Граут, патриарх до последнего верил в Макса. Точнее, верил в то, что прежний хозяин этого тела пробудется сильным одаренным. Грауты ожидали геоманта, того, кто управляет землей, как и все они. Шло время, а Макс все никак не пробуждался. Когда ему исполнилось 18, он вступил в наследство от давно почивших родителей. За пару лет прокутил в карты все, что только мог. Тут-то праведно гневающийся патриарх и приставил к нему Альфи. Вроде как навсегда, ибо старик уже отбыл срок службы. Ему на пенсию пора и внуков нянчить. Да нет у Альфи никого родного. Вот и сошлись два потерянных одиночества на пустой дороге жизни. Больница, текущие проблемы Макса оказались куда серьезней прежних. Он взял денег в долг у ростовщиков Ле Море во Франкии, а они бандиты, кредитующие аристократов. Само собой, Макс не смог выплатить долг и подался в бега. Род Граутов отказался закрыть проблемы Макса, заодно вычеркнув его имя из фамильного древа. На торговом судне Альфи с Максом нелегалами добрались до Аквитании. Уже тут он снова взял в долг у ростовщика Джедди Пинбоу из Нижнего города и собирался отыграться. Чем все закончилось, понятно. Проиграл все в пух и прах. Следом в том самом переулке Максу всадили пулю в голову. При заявленном количестве неоплаченных долгов сложно понять, кто именно заказчик — Ле Море или же Пинбоу. Надо бы найти тех орков-стрелков из переулка и потолковать с ними по душам. Разговор затянулся. Мы уже который час сидели со стариком около моей больничной койки. «Погоди, Альфи, меня смутил один момент в рассказе. Если у меня вообще нет денег и род отказался от меня, то кто оплатил мои больничные счета?» В дверях палаты неожиданно показался мускулистый зеленокожий орк в полицейской форме. И не один, а в компании медсестры чопорного вида. «Так ваш слуга и платит, Чви!» Клыкастый здоровяк недовольно подставил ладонь под бьющие сквозь окно лучи утреннего солнца. «Сумма за сутки пребывания в больнице! Ого-го какая!» Медсестра вошла в палату вслед за копом. Судя по шуму в коридоре, в больнице начался подъем. «Прошу прощения! Случайно вас подслушал, Чви!» Слуга закона в знак приветствия снял с себя фуражку, при этом довольно скались. «Думал, что вы, сэр Граут, могли прийти в себя минувшей ночью. Как знал, Чви! Все-таки уже подошли к концу восьмые сутки!» «Это правда?» Смотрю на Альфи, а тот смущенно отвел глаза. «О, боги! Суть услышанного до меня дошла буквально за секунду. 8 дней?» Если считать по тарифам земных больниц, старик, должно быть, отдал половину всех своих накоплений, а то и почку местным эскулапам заложил. «Правда, правда, Чви!» — орк кивнул мне, продолжая улыбаться. «Повезло вам со слугой, сэр Граут! Ах да, забыл представиться! Сержант Гилдран Бадул, полиция Нижнего города в Тионе. Я расследую несколько случаев разбойных нападений в моем районе. Но после услышанного, Чви, понял, что у вас тут особый случай. Так что вопросов по этому делу больше нет. Другое дело — это ваше нелегальное пересечение границы. Догадываюсь, Чви, на каком именно судне вас в Аквитанию привезли. Танкер «Слезы Сахары», да? Небось, выгрузили ночью, когда шла разгрузка». Альфи ничего не ответил, отвернувшись, и это само по себе стало ответом. Недовольно фыркнув, Гидран Бадул достал блокнот и сделал в нем несколько пометок. Я все это время тихо охреневал от того, что вижу. «Орк-полицейский? Серьезно?» Да еще и говорит так четко и по делу, что у меня не нашлось слов хоть что-нибудь ответить. «Пока виновные не будут найдены, Чви-Чви», — продолжил он. «Прошу вас, сэр Граут, и вас, Альфи Голдмен, не покидать пределы стен Тиона. Незаконное пересечение границы, Чви, — это серьезное нарушение законов Аквитании. У вас обоих теперь по черной звезде в документах. Можете забыть о возможности посещения лучших заведений нашей столицы». Медсестра чопорного вида, стоявшая рядом с орком, все это время тихо что-то черкала. Под конец речи орка она молча протянула Альфе сложенный листок. «Счет за еще одни сутки моего лечения дошло до меня мгновенно». Перевожу взгляд на орка. Тот стоял, жадно поблескивая глазками, будто чего-то ожидая от меня. Чего? Хотя один вопрос созрел. «Теперь, когда все стало на свои места, я могу уйти отсюда?» «Да, без проблем, Чви!» Слуга закона разочарованно пожал плечами. «Только счет больницы не забудьте оплатить. Поверьте на слово, тут работают те еще зверюги. Не заплатите сразу, вас заставят кровь сдавать». Сержант и медсестра вскоре вышли из палаты. Альфи же, прочитав листок от медсестры, почему-то радостно заулыбался. «Живем, ваше сиятельство!» Увидев непонимание на моем лице, старый слуга протянул мне сложенный листок. «Это официальный документ из центральной лаборатории Тиона. Пришли результаты анализа вашей ауры на следы эссенции. Я их сразу заказал, как вас в больницу привезли. Вы почитайте, а я пока схожу на пост медсестер. Там мои вещички. Заодно счет оплачу. Я скоро». Взяв в руки листок и пропустив все, что написано сверху, я по привычке опустился в самый низ, и там увидел ценник. «Святые хомяки! 1200 флоринов! Это явно не маленькая сумма. Кажется, мой долг перед Альфи с каждой минутой становится все больше. Сразу я ему молодость не верну, но через полгода он у меня по бабам снова будет бегать». Увиденное на плакатах в коридоре буквально кричит о том, что местный уровень целительского дела на сотню лет отстает от лучших мастеров Земли. А я, без преувеличения, входил в десятку лучших. «Тип одаренности, эссенции, зачарование», — гласила надпись в верхней части листа. «Сила родства не удалось точно установить. Если отсеять сухой научный текст, то аура Макса Граута — это контейнер, в котором можно хранить любой другой тип эссенции. Эдакий ходячий банк, емкость которого измеряется в неких иксах. Напитался эссенцией огня? Тогда могу давать предметам зачарования огненного типа. По сути, предметам придаются новые свойства или способности до тех пор, пока не исчерпается заряд. По уму, такой тип одаренных — это артефактор, тыловик в боевом походе или максимум поддержка». «Но это мы еще посмотрим». «Силу родства не смогли измерить», — отметил я мимоходом и невольно улыбнулся. «Ну-с, походу разберемся. У меня есть мысли на этот счет. Если все так же, как было на Земле, то местным сильнейшим одаренным скоро придется потесниться». Пока я повторно перечитывал листок, Альфи успел все оплатить и вернуться с пакетом вещей моего размера. «Как выяснилось, мы с ним на пару снимаем двухместный номер в орфистке». Такой дыре, что ее и постоялым двором орочего эконом-класса не назовешь. Одно лишь упоминание этого места вызвало у меня мурашки по всему телу. Не-не-не, я туда не вернусь. Пятой точкой чую, что ничего хорошего со мной там не случится. Выйдя из больницы, я сразу остановился и подставил лицо лучам утреннего солнца. Немного прохладно, пахнет морем, где-то рядом кричат чайки. Вот он, воздух свободы. Наконец-то. «Вам бы отдохнуть, ваше сиятельство!» Альфи с тревогой взглянул на мою забинтованную голову. «В посольство Российской империи в другой раз можно зайти. Я еще в первый день заявление подал. Надо бы на документы ваши новые забрать. Старые-то, того, украли те орки вместе с одеждой». Недолго думая, сдираю с головы больничные бинты. «К черту весь этот маскарад! При выписке из больницы никто из врачей меня даже осматривать не стал». Под изумленным взглядом Альфи из моего лба сама по себе вывалилась пуля. «Ваше благородие!» Слуга от удивления замер с открытым ртом. «Как же вы...» «Держи на память!» Улыбнувшись, протягиваю слуге окровавленный снаряд. «Я же обещал, Альфи, с сегодняшнего дня ты будешь гордиться своим господином. Для начала давай зайдем в гости к той эльфийке, которая вызвала копов на место преступления». «Как говорила Аталанта, ты либо управляешь своей судьбой, либо она тебя раздавит. Пора брать ситуацию с бандитами в свои руки». Глава третья. Гордость на сердце. 10 раз извинившись, Альфи предложил проехать до нижнего города на автобусе или заказать такси за его счет. Однако я уперся, ни за что не возьму денег из рук слуги. Целитель я или кто? Уверен, найдется масса способов подзаработать. Для начала надо разобраться, что это вообще за мир, Соленберг. Белая рубашка, классические брюки, туфли и пиджак в руках. Я оделся точно так же, как на Земле. Стандартный образ аристократа, вышедшего в город ранним утром. Шум машин, радостно гогочущие студенты, спешащий на работу офисный планктон с глазами красными от недосыпа. Город Тион шаг за шагом стал нам открываться. Куда ни глянь, небоскребы из стали и бетона. Лето, пальмы вдоль дорог, солнце светит, народ ходит в шортах и футболках. Всюду дорожный камень у пешеходов и асфальтовое покрытие на автомобильной полосе. В этом мире определенно есть нефть или ее аналог. Больше всего мне, землянину-аристократу, в глаза бросались люди, точнее, жители столицы молодого государства Аквитания. Неподалеку от нас орк в оранжевом комбинезоне работяги поднялся со скамейки на остановке. «О, вот и 38-й автобус, Чви! Пошли, братва! Надо побыстрее добраться до площади Солнечного Кабана. Скоро рабочий день начнется, а вместе с ним и пробки. Чви!» — ответила бригадиру хором пятерка зеленокожих работяг в спецовках. Заметив мой пристальный взгляд, главный орк козырнул рабочей кепкой. Стоящие рядом симпатичные студентки тут же обернулись, поправили выбившиеся локоны волос. Затем, неторопливо и едва заметно виляя попкой, поднялись по лесенке в автобус. «Знаете тот самый взгляд, которым женщина смотрит на тебя, когда хочет?» — вспомнились мне слова управляющего моим поместьем из прошлой жизни. «Эх, вот и я не знаю, ваше благородие. Бог создал их такими, что хрен разберешься». Собственно, я на минуту завис на остановке из-за увиденной картины. Пол автобуса — это орки в самых разных городских одеждах. Один клыкастый парень клеился к человеческой девчонке. Его сосед вытащил из уха наушник и, чвикая, напомнил что-то о выпускных экзаменах. Конец мая на дворе. Водитель этого ржавого корыта с кучей пассажиров был эльфом. «Эльфом!» — у меня аж глаз задергался от увиденной картины. Мы прошли с Альфи чуть дальше от остановки. Слуга старательно что-то прятал в кармане брюк, но я решил его не доставать с этим вопросом. Чем хуже он сейчас хранит тайны, тем проще его будет считать потом. Верность и адекватность слуги рода — черты куда более важные, чем какие-то там секреты. Большой город — удивительное место. Здесь все с полувзгляда определяют твой реальный статус. Нам с Альфи уступали дорогу орки-копы, хлопали глазками милые взгляду дамы, а владельцы дорогих авто коротко кивали. Смысл в том, что нас признали частью этой огромной городской общины. Мы тут уже свои, хотя и не знакомы со всеми лично. Непривычно ощущать себя в новом теле. С предвкушением смотрю на свои руки, еще не знавшие труда тяжелых тренировок. Не чувствовать жизнь вокруг, как в прошлой жизни. Видеть в небе причудливые пассажирские дирижабли, а не самолеты. Не слышать призыв «разгромим Олимп» из каждого утюга и смартфона. Местные жители видят жизнь иначе. Другие миры, уния, сооружения древних. Уверен, они есть и тут, но общественность о них не знает. Все же удивительно, как Земля и Соленберг похожи и в то же время отличаются друг от друга. Парк Энтерио, банк Адоры, Академия Фафнера. Кланы драконов много чего построили в свою честь. Сколько мы с Альфи шли по улицам, столько я и вертел головой по сторонам. Огромный уличный экран под 40 метров в ширину вещал, что фрукты с ферм Эрадона самые вкусные и полезные. Фигуристая эльфийка в рекламном ролике старалась как могла, прижимала к лицу апельсины, эротично поедала нечто похожее на банан. Фе, как дешево и мерзко. Брезгливо отвернувшись от такой рекламы, вижу ларек с местной прессой. На главных страницах газет и журналов эльфы и изредка кто-то похожий на человека. Значит, вот каковы местные порядки. До меня быстро дошел расклад сил в Аквитании. Ушастые — это раса долгожителей. В обществе они заняли ниши, где требуется высокая компетенция и долгий срок обучения. Врачи, адвокаты, судьи и медийные личности. Орки же, наоборот, рано начинают работать и заняты в низкооплачиваемых сферах. Сильные, быстро плодящиеся и легко адаптирующиеся к условиям окружающей среды. Армия, шахты и фермы, дальнобойщики. Они мастера тяжелого труда. И, наконец, драконы, в руках которых теневая власть и управление капиталом. Кланов драконов мало, но даже так они умудряются владеть деньгами едва ли не всего мира. Банкиры, главы корпораций, официальные хранители большинства стран. Людям же принадлежит земля, и они есть во всех нишах. Вот какой баланс сил в обществе выстроили люди и драконы. Ведь именно в их руках сосредоточена вся власть Соленберга, союз правителей стран и клан драконов, оберегающих их земли. Час спустя. Нижний город. Тион. Сглотнув вставший в горле ком, Альфи указал на ничем не примечательный переулок. Мы как раз вышли из туристических кварталов Тиона. «Вот тут вас копы нашли, ваше благородие. Прямо под пешеходным мостом». Старик опустил дрожащую руку. «Медики из госпиталя приехали сразу. Живые пациенты для них ценнее мертвых. Говорят, чудом вас спасли». Старик полез в карман своих брюк, но больше ничего не добавил. «Может, в кармане пуля, которую я ему подарил?» — подумал я, не придавая странности какого-либо значения. Повертев головой, я понял, о каком магазине говорил орк-стрелок из переулка. Цветочная лавка «Гнездовье Блоссум» располагалась аккурат через дорогу. Властям Тиона определенно стоит переименовать Нижний город в Старый. Тут кругом старые строения высотой не больше 5 этажей. Газоны, деревья и лужайки перед домом, прилавки уличных торговцев. Район, созданный для жизни, а не для работы дома работы. Видимо, отсюда, с этих самых улиц, 100 лет назад и начиналось строительство Тиона в том виде, в каком я его застал сейчас. Аквитания ведь весьма молодое государство. Где-то здесь находится орфистка. Вспомнил, и по коже тут же пронесся табун мурашек. Что же там такого ужасного, что меня до сих пор трясет? «Помимо клопов?» — Альфи задумчиво почесал затылок. «Может, орчиха бармен? Или та пьяни спорта, что по ночам шумит? Но в аферистке цена за постой всего 15 флоринов. Простите, ваше благородие, ничего лучше я за такую цену не нашел». «Жуть! Видимо, с финансами ситуация намного хуже, чем я думал. Но будем думать позитивно. Я жив, черт возьми. А значит, шаг за шагом решу все накопившиеся проблемы. Вхожу в цветочную лавку «Гнездовье Блоссум». Нос сразу улавливает букет из запахов цветущих тут растений. Слева у витрины ряды горшков с живым товаром. Справа стена, переделанная в хитрую конструкцию для подвесных кашпо. В углу кто-то, любящий уют, поставил красивый чайный столик. Что тут сказать? Весь магазин буквально дышит отблесками эльфийской культуры. Девушка за прилавком, удивленно ойкнув, распахнула глазки. Стройная, совсем еще молодая на фоне других эльфов. Мое внимание привлекли зеленоватые пряди в копне ее светлых волос. «Ой, это и впрямь вы? А я думала, показалось, когда в окно сейчас смотрела». Смущаясь от неловкости, она указала на витрину, за которой виднелся тот самый переулок. «Когда на вас напали, я сразу вызвала полицию». «Видимо, мы знакомы». Киваю с улыбкой на лице, следуя джентльменскому этикету. Пуля попала в голову, и я потерял большую часть воспоминаний. «Если вы не против, леди, может, познакомимся еще раз? Макс Граут, пока мне нечего к этому добавить». Прикрыв рот ладошкой, эльфийка тихо посмеялась. «Бианиэль Блоссум, в этот раз вы и впрямь выглядите иначе». Потеплевший взгляд девушки прошелся по мне с ног до головы. «Честнее, как бы. Хотя нет, скорее, взрослым. В прошлый раз вы назвались потомственным аристократом, хвастались фамильным кольцом и на свидание звали. А в итоге даже ни одного цветочка не купили». В очередной раз, сгорая от стыда, прикрываю лицо руками. «Прошу прощения за свое поведение, леди Блоссум. Я зашел вас поблагодарить за то, что вы вызвали тех копов». Девушка вдруг нахмурилась и повернула голову на бок. «Граут? Граут? Точно ведь где-то слышала». Точно!» На ее лице снова расцвела улыбка. «Это ведь из легенды об Игдрасиле, да? Граут, паук, плетущий паутину жизни. Тот, кто связывает между собой ветви разных мировых деревьев. Вот только... Это точно ваше имя?» Альфи резко набычился и забухтел. «Да что ты мелешь, дуреха? Перед тобой потомственный аристократ!» «Выйди!» — рычу я старику, напитывая голос властью. «Стой снаружи до тех пор, пока я сам тебя не позову». От волны выпущенной силы задрожали цветочные горшки и стекла в витрине магазина. Слуга, вжав голову в плечи, удивленно глянул на меня и поспешил на выход. Только когда хлопнула дверь, я снова перевел взгляд на перепуганную эльфийку. «Простите, я не знала». Она попятилась от прилавка, но быстро уперлась в стену. «Спокойно. Мой голос холоден. Леди Блоссум, с чего вы взяли, что Макс Граут — это не мое имя?» Девушка уставилась на меня, как кролик на удава. «Бабушка говорит, что у меня дар видеть суть вещей. Если кто-то что-то специально неправильно называет, я это сразу замечаю. Что-то вроде аллергии на вранье». «Вот оно что!» Я чуть расслабился. «У неодаренных тоже встречается дар рода. Вот откуда зеленые пряди в волосах. Ох, и намучаются с этой эльфийкой парни. Она же любую ложь будет щелкать, как орехи. Я назову три имени. Показываю чуть успокоившийся Бианиэль три пальца. Скажи, какое из них мне подходит больше? Каладрис, Давлатов или Констан?» «Второе». Эльфийка меня перебила и тут же прикрыла рот ладошкой. «Ой, простите. Бабушка говорит, что я все время клиентам не даю договорить. Но я все поняла. Вы Макс Граут, и никак иначе». Где-то над нами раздался звук разбившейся о пол посуды и следом надсадный кашель. Шум шел со стороны лестницы, ведущей на второй этаж прямо из цветочной лавки. «Бабушка!» — эльфийка, побледнев, рванула вверх по лестнице. Стоявший снаружи магазина Альфи с тревогой смотрел через витрину на то, что происходит. «Мало ли чего господину взбредет после попадания в больницу», — думал слуга, теребя в кармане брюк старый медальон. Тот самый, который чудом не унесли бандиты. «Я должен сначала убедиться. Если все как прежде, то и этот подарок от деда он проиграет в карты. Нет-нет, Альфи убережет молодого господина». Так думал старый слуга, смотря через стекло витрины на молодого аристократа Макса Граута. Ему в больнице кланялись медсестры, а он воспринимал это как должное поведение прислуги. Пытались очаровать студентки и здоровались простые работяги. Макс улыбался первым в ответ и вежливо кивал последним. Да чего уж там. Альфи видел, как вышедшая из дорогой машины леди, поправив волосы, вдруг попросила закурить Макса. Того самого Макса, которого даже продавщицы в магазинах обходили стороной. Но сегодня молодой господин не сплоховал. Создал огонь на кончике пальца и тут же его потушив сказал той даме: «Ваша красота достойна большего, чем сигареты». Щелкнул пальцами и чего-то такого сделал, отчего у той богатейки глаза на лоб полезли, а потом и румянец на щеках проступил. «Хе-хе! Все, ворота открыты. Крепость сдалась без боя. Но молодой господин спокойно пошел дальше, к этой самой цветочной лавке. Может, в нем кровь деда пробудилась?» Стоя у витрины, Альфи, не веря, коснулся своего лица. У старого слуги уже мышцы затекли постоянно улыбаться. А еще спина и плечи. Ведь молодой господин все время шел по городу с горделивой осанкой и расправив плечи. Альфи соответствовал хозяину, идя так же, сам того не замечая. Все выглядело так, словно для Макса статус одаренного не в новинку. В каждом его шаге и взглядах, бросаемых на людей, чувствовался дух аристократа. Будто за его спиной не то что род, а целое государство или даже мир. «С сегодняшнего дня, Альфи, ты будешь гордиться тем, что служишь мне». Слова, сказанные у больницы, теперь не выглядят пустой бравадой. «А ведь и впрямь горжусь». Старик так и не смог стереть с лица улыбку. «Быть может, та пуля была благословением самой судьбы?» Но тут эльфийка в цветочной лавке крикнула: «Бабушка!» и сорвалась куда-то. Господин рванул за ней. «Ох, зря я вам поверил, господин!» Альфи, помрачнев, и сам рванул к двери в цветочную лавку. Лестница на второй этаж. Бегу вслед за Бианиэль. Первая комната справа, дверь открыта. В глаза сразу бросилась опрокинутая на бок кресло-каталка. Рядом на полу лежит старая эльфийская леди. «Бабушка!» Бианиэль с тревогой в глазах подбегает к ней. Щелчок. Запускаю диагностику и поначалу не могу понять, от чего именно даме стало плохо. Забившиеся сосуды, гипоксия тканей, мозг, пострадавший от последствий старой травмы. В сторону. Аккуратно отодвигаю Бианиэль от тела. У нее тромб в сердце. Секунду. Одним плетением растворяю тромб. Энергоканалы в руках с непривычки горят от напряжения. Сейчас в ход пошли запасы эссенции жизни, полученные от незадачливых убийц. Следом накладываю очистку крови. Проще прочистить все сосуды сразу, чем точечно решать накопившийся ком проблем. Именно ком. Одна недолеченная проблема провоцирует развитие других. Пациентка... Боже, ведь если так подумать, это и впрямь моя первая пациентка в новом мире. В общем, эльфийская леди задышала сразу. К лицу постепенно стал возвращаться здоровый цвет. «Белль», — тихо произнесла она, смотря на зареванную внучку. «Завещание в сейфе». «Лежать спокойно», — с напором перебиваю даму. «Собрались помирать, не выдав внучку замуж? Не-не-не, даже и не мечтайте. К вечеру вы у меня бегать будете, а завтра стоять у прилавка и волноваться, что Бель чего-то на свидании загуляла. Может, с соседскими стариками сами начнете флиртовать? Надо же, чего удумали!» Старушка удивленно захлопала глазами. Тут в комнату ворвался Альфи. «Господин!» Слуга со страхом глянул на лежащую на полу эльфийку в розовом халате. «Чего же вы? Молчать!» Рычу, в который раз вкладывая в голос немного власти. «Возьми немного денег и дуй на рыбный рынок. Мы его обходили, пока шли сюда. Купи как можно больше рыбы. Можно крабов, моллюсков, оторванные клешни. Нужна плоть. Чистая органика, если быть точнее. Хотя бы килограммов 40. Кости тоже подойдут». «Надо пополнить запасы эссенции», — прикинул я, оценив здоровье пациентки. «Того, что есть, может не хватить». Белль с тревогой смотрит то на меня, то на приходящую в себя бабулю. «Тазик с водой. Командую тоном, не предполагающим отказа. Теплого питья для пациента. Меня не трогать». Через минуту у меня появилась тара, куда я стал сливать все, что отфильтровал из крови старой эльфийской леди. Власть — это инструмент управления силой одаренного. Ей можно перекрывать место разреза на вене, как сейчас, не пережимая при этом сам сосуд. А можно сжать и усилить боевую технику так, что она станет в разы мощнее. Само собой, чем выше одаренный хочет подняться в рангах, тем выше должна быть власть. У меня она уже давно застопорилась на уровне 6. Это уровень Архонта, 6. Потому даже простейшие целительские техники в моем исполнении сейчас имеют невероятный по своей силе результат. Вслед за сосудами пришлось почистить лимфу. Тромб в сердце — это следствие накопившихся проблем. Когда стал выводить токсины, скопившиеся в тканях тела, вернулся Альфи. «Все, что нашел!» — произнес он, запыхаясь. «Еле донес, ей-богу!» Сумки в руках... Полный рюкзак, плетеная авоська на плече. Старик заливался потом, но отчего-то выглядел довольным. «Понял, понял». Смекнув, что он тут лишний, Альфи сразу развернулся к выходу. «Покупки будут ждать в углу, хозяин. Я это... пожалуй, пойду». В комнате остались лишь я, Бианиэль и ее бабуля. «Так вы целитель, господин Граут?» Бианиэль удивленно захлопала глазами. «Вроде того. Но давай сохраним это от всех в секрете». Приблизившись к лицу бабули, заглядываю ей в глаза. «Видите откровенно плохо?» «Да». Пободрев, старушка улыбнулась. «Меня зовут Химена. Химена Блоссум, господин». «Хм, мне кажется, или у меня зубы режутся? Так сильно чешется, что прям сил нет». «Не кажется. Но отвечать не вижу смысла». Все мое внимание и власть сосредоточены на ювелирном лечении хрусталика в глазу старой эльфийской леди. Мутный, но это вполне себе обычная проблема на Земле. За время войны за веру я исцелял тысячи травм куда серьезнее этой. Закончив с лечением всех требующих внимания моментов, я выпрямился и стал разминать затекшие мышцы тела. Развел плечи, затем потянул поясницу. Бионель отчего-то густо покраснела и отвела взгляд в сторонку. «В ближайшие дни как можно больше двигайтесь и пейте». Кряхтя, трясу уставшими руками. Энергоканалы горят от перенапряжения. «Уф. Есть можно все, но не забывайте давать телу отдых, когда попросит». Напоследок накладываю на Химену питание тела. Старушка давно сама не передвигалась, так что двойной запас сил точно не будет лишним. Затем, отойдя в сторонку, я поглотил даром рода Лей все, что Альфи притащил мне с рынка. В итоге вышло даже больше, чем отдал. Прикидываю запас эссенции жизни в ауре. Хорошо, что Тион имеет свой морской порт, и морепродуктов тут в избытке. Оставив позади момент слезного воссоединения Химены с внучкой, иду на первый этаж. Все, теперь мне и самому не помешает отдых. Когда я спустился, на входной двери в гнездовье Блоссум висела табличка «Временно закрыто». Довольно хлопочущий Альфи